Положение критическое. Не знаю, сколько бы мы с Олей еще стояли и смотрели на Вегу, как вдруг она сорвалась с места и опять побежала к гаражам. Затем остановилась, посмотрела на нас, вернулась, подбежала ко мне и прикусила теперь уже мою куртку. Потянула. «Тебе не кажется, что она нас куда-то зовет?» Не совсем уверенно спросил я. «Она ведь и тебя за куртку тянула, а мы просто не поняли». Вега гавкнула и опять отбежала к гаражам. Через несколько метров она опять остановилась. «Точно! Теперь я уже был уверен в своем предположении. Зовет!» «Давай сходим и посмотрим», — предложила Оля. Я посмотрел на часы и вздохнул. Уже прошла первая половина урока. «Так мы можем опоздать и на второй урок», — засомневался я. «Тогда давай быстрей!» И Оля побежала за Вегой. Та сорвалась с места и помчалась к гаражам. Я за ней. Через несколько секунд мы оказались за гаражами. Место не самое приятное на свете, потому что кругом густыми зарослями росли американские клены и валялся мусор, который натаскали несознательные жильцы нашего дома и владельцы гаражей. Вега подбежала к одной из таких мусорных куч, остановилась у большущей резиновой покрышки, которая была придавлена куском толстой фанеры. Заскулила и стала лапами скрести по ней, словно пыталась поднять. У собаки это не получалось, и она жалобно поскуливала. Мы подбежали и не без страха уставились на овчарку. Вега залаяла, а потом опять заскулила. Оля зашмыгала носом и взяла меня за руку. Зашептала в ухо. «Тима, что это с ней?» «Там что-то есть», — прошептал я в ответ. «Мне страшно». Мне тоже было не по себе, но я взялся за фанеру, поднял ее и отбросил в сторону. «Фу!» — воскликнула Оля и брезгливо поморщилась. «Дохлая кошка!» Сердце мое наполнилось жалостью. «Это не кошка!» — вздохнул я. «Как не кошка?» — удивилась Оля. «А кто же?» «Это кот. Его зовут Микки». Вега подтвердила мои слова жалобным подвыванием. Кот Микки живет в нашем дворе с незапамятных времен. Никто не знает, чей он, из какой квартиры, откуда пришел. Нам с Лешкой вообще кажется, что он был всегда. Микки обитает около первого подъезда, и жильцы часто подкармливают его и ставят емкость с водой. Микки не совсем обычный кот. Тех, кто впервые его видит, поражают размеры животного. Он у нас в два раза крупнее самого крупного кота. Хотя окрас имеет самый обычный, серый, с бурым отливом и в темную полоску. Он тщательным образом охраняет свою территорию от других котов и кошек. Никто не смеет зайти за пределы его границ. Если такое происходит, Микки стремительно нападает на нарушителей, и тот с позором улепетывает прочь, преследуемый хозяином первого подъезда. И неважно, кот это или собака. Домашние псы, которых хозяева водят на поводке, не только не лают на Микки, а стараются обходить его стороной. А он смотрит на них строгим и предупреждающим взглядом. Когда мы были помладше, мы тоже боялись Микки и даже не приближались к нему, чтобы приласкать или поиграть. А когда подросли, то он уже для нас обладал непререкаемым авторитетом. И вот теперь он лежит перед нами, внутри покрышки, на боку, вытянув перед собой лапы и с невидящим и устремленным вперед взглядом. Оля всхлипнула. «Жалко, Микки!» «Очень жалко», — согласился я и присел на корточки. «Надо бы его похоронить. Сейчас, конечно, не успеем. А после школы придем с ребятами, принесем лопату и...» Как-то само собой получилось, что я хоть и не хотел дотрагиваться до кота, потому что боялся трогать мертвое животное, но, видимо, из-за того, что рядом была Оля, погладил его. «Ой!» — вскрикнула девочка и всплеснула руками. «Дима!» «Что?» Я даже вздрогнул. «Хвост!» Я перевел взгляд и увидел, что кончик хвоста у Мики слегка приподнялся. И тут до меня дошло, что кот, которого я гладил, мягкий и теплый. «Он жив!» — обрадовалась Оля. «Гав!» — подтвердила ее слова Вега. «Гав!» «Так вон ты куда нас звала!» — обратился я к ней. «Ты хотела привести помощь Мике. Хочешь, чтобы мы его спасли?» Кошачий хвост лег на место, но взгляд, до этого недвижимый, вздрогнул, и Микки глянул на меня. В глазах у него была такая печаль, что у меня защипало в глазах. «Как же мы ему поможем?» Продолжал я гладить кота. «Его надо в больницу!» — уверенно произнесла Оля. — И как можно скорее! Ты знаешь, где ближайшая ветеринарная клиника? — Тут есть одна, неподалеку. Мы однажды туда с Катей Леминг ее Бастика носили. Он рыбной костью подавился. — Отлично! — обрадовалась Оля. — Давай, бери его на руки и побежали. Я засомневался. На руках ему будет неудобно. Да и тяжелый он очень, одному не унести. «Что же делать? Что же делать?» Оля стала оглядываться по сторонам. Взгляд ее остановился на Веге. «Может, она понесет?» «Вряд ли. Вега, конечно, сильная и умная, но как она это сделает? Тут нужны носилки». Оля продолжала смотреть во все стороны. «Кажется, вот это нам подойдет». И она вытащила из кустов почерневшую от старости и дождей плетеную корзину. В таких мы с Лёшкой на даче носим к железной бочке на сжигание сухие листья и прочий мусор. «В самый раз!» — обрадовался я. «Только надо что-нибудь постелить, чтобы было мягко». Оля походила еще и быстро отыскала круглый вязаный коврик. «Самое то!» — похвалил я. «Только давай его вытряхнем». Мы взялись вдвоем и тщательно вытряхнули коврик. Постелили его на дно корзины и с величайшей осторожностью переложили в нее Микки. Затем взялись с двух сторон за ручки и понесли умирающего кота в ветеринарную клинику. Вега затрусила вместе с нами и все время нас обгоняла и с тревогой заглядывала в глаза. На ее морде была написана тревога за Микки и за нас. Не бросим ли мы котика в беде? «Не переживай, Вега», — успокоил я овчарку. «Ты большая умница, что привела нас к Микки. Сейчас мы доставим его в больницу, и там ему окажут помощь». Нам показалось, что Вега повеселела. Микки оказался невероятно тяжелым котом. Тащить его было непросто. К тому же мы старались не спешить, чтобы не растрясти корзину. «Главное, чтобы клиника была открыта», — поделилась тревогой Оля. «Открыто», — успокоил я. Она работает круглосуточно. Это хорошо. В середине пути мы устали, запыхались и решили сделать привал. Только опустили корзину, как зазвонил мой мобильник. Только сейчас я вдруг понял, что мы пропускаем уже второй урок. Я глянул на дисплей, и сердце мое, которое и так было наполнено тревогой за жизнь Мики, затрепыхалось в груди еще сильнее. Звонила мама. «Дима!» – зазвенел в смартфоне ее голос. «Что случилось? Почему ты не в школе? Мне только что звонил Егор Васильевич. Алеша, с ним все в порядке?» «Леша в школе, а я опоздал по уважительной причине». «Какой ужас!» Мама так и ахнула. «Какая может быть уважительная причина? Ты попал под машину, свалился в яму, на тебя напали!» Наша мама очень мнительная, и все это спрашивала на полном серьезе. «Нет, со мной все в порядке!» Поспешил я уверить ее. «Просто мы с Олей нашли Мики!» «Какого еще Мики?» «Кота, который с первого подъезда!» Помнишь, мы еще с Лешкой хотели его к нам в дом взять, но ты не разрешила. Дима, ты меня с ума сведешь. Какой еще кот? При чем тут кот? Тут требовательно залаяла Вега. Она, видимо, не одобряла, что мы задержались и стоим на месте. Голос мамы наполнился еще большей тревогой. Собаки! На вас с Олей напали собаки! Они вас покусали! Какой ужас! Нас никто не покусал. Мама, да остановись же, дай мне тебе все рассказать. Я стал рассказывать маме нашу историю и увидел, как Оля тоже вступила в переговоры со своей мамой, которой тоже позвонил Егор Васильевич и сообщил о нашем отсутствии. Когда мама узнала все подробности, она немного помолчала, потом сказала: «Я сейчас позвоню в школу и все объясню. А мы идем в ветеринарку?» «Идите», — вздохнула мама, — «и не забудьте потом Вегу отвезти домой, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы приехала к вам, но меня сейчас никто не отпустит. Когда будете платить за лечение Мики, позвони мне, я сделаю перевод». Примерно так же закончился разговор Оли со своей мамой. «Какая у тебя мама хорошая!» — обрадовалась Оля. «Все сразу поняла!» «И у тебя мама хорошая!» — согласился я. Мы подняли корзину и чуть ли не побежали в ветеринарную клинику. Когда вошли внутрь, даже запыхались. Прежде чем войти в приемный покой, мы надели бахилы, кроме Веги, разумеется, потому что на нее бахил не было. Собакам бахилы не полагаются. «Лежать!» — скомандовал я. Овчарка послушно улеглась в углу и проводила нас грустным и понимающим взглядом. Мы направились дальше и оказались в хорошо освещенном помещении, на белых стенах и дверях которого были развешаны плакаты с изображением кошек, собак, птиц и кроликов в разрезе и с поясняющими надписями. Пахло лекарствами и кормами для животных. За стойкой у компьютера сидела девушка-администратор. «Что у вас?» – спросила она, когда мы подошли к ней. «У вас собака заболела?» «У нас вот», – Оля показала на корзину. «Это наш кот. Он умирает. Ему срочно нужна помощь». Девушке пришлось встать с места и наклониться через стойку, чтобы увидеть Микки. «Сейчас позову врача», — сказала она. «Степан Иванович!» Вошел ветеринар, тоже довольно молодой, но бородатый и в очках, и посмотрел на Микки. Потрогал его и скомандовал: «В смотровую, идите за мной». Я аккуратно вынул Микки из корзины, и мы пошли за Степаном Ивановичем в соседнюю комнату. Там был стол с металлической поверхностью, На него мы осторожно положили Микки. «Ну что, дружище?» Ободряющим голосом обратился врач к Микки. «Что же ты приболел? Давай мы тебя осмотрим». И стал осматривать. Посмотрел ему в глаза, потрогал, погладил. «Надо сделать рентген и взять анализы», — сказал он. «Сейчас мы все сделаем, а вы, ребята, идите к администратору и оформляйтесь». Мы вздохнули и поплелись к администратору. Она села за компьютер и стала оформлять. «Кличка Микки», — сказал я. «Возраст». Мы с Олей переглянулись и пожали плечами. «Возраст? Мы не знаем», — сказал я. «Не знаем», — повторила Оля. «Ну как не знаете?» — удивилась администратор. «Вы же сказали, что это ваш код. Кстати, почему с вами нет взрослых? А откуда у вас эта ужасная корзина и тряпка? Вы что, на помойке ее подобрали?» «Это кот с нашего двора», — стал объяснять я. «Мы шли в школу, и нас задержала Вега. Она показала нам Микки, и мы не смогли его оставить в беде, поэтому сразу пошли к вам. А взрослые уже все на работе». Глаза у девушки стали озабоченными. «А кто за лечение платить будет? У нас лечение платное. Бесплатно лечат в приюте или в клинике, с которой заключен договор с приютом. А у нас такого договора нет. А у вас случай, кажется, серьезный». «Мы заплатим», — уверил я ее. «Мама сказала, что сделает перевод». «Хорошо. Тогда дай мне данные своей мамы, ее мобильный телефон и ваш домашний адрес». Я продиктовал все, что она просила. Когда оформление завершилось, она снова отвела нас в смотровую комнату, где уже ждал врач. При виде его у меня тревожно забилось сердце. «Положение критическое», — сказал Степан Иванович. «Ваш питомец в очень плохом состоянии. Возможен летальный исход». «Что такое летальный исход?» — спросила Оля. «Он может умереть», — сдавленным от горя голосом объяснил я. «Бедный Микки!» — воскликнула Оля и закрыла лицо руками.